Хвала Аллаху, который создал людей парами, чтобы они находили друг в друге покой и утешение. Мир и благословение пророку Мухаммаду, который побуждал молодых людей жениться и не сделал безбрачие способом духовного совершенствования. Мир и благословение его праведным потомкам и всем верным последователям. Отношение к семье в исламе отражает суть и дух нашей религии. В исламе нет обета безбрачия и нет заповедей, которые противоречили бы нашей человеческой природе. Божий замысел состоит в том, чтобы мы пользовались его дозволенными благами и благодарили его, познавали его законы и раскрывали лучшие качества, которые он заложил в нас. Всевышний не нуждается в том, чтобы мы отказывались от дозволенного и обрекали себя на страдания. Ислам не замыкает верующего на молитве и посте, но превращает в поклонение всякий добрый поступок, совершаемый ради Аллаха, даже улыбку, которую мы дарим знакомым, и кусочек еды, который кладем в рот ребенку. В сахихах Аль-Бухари и Муслима приводится рассказ Анаса ибн Малика о том, что как-то раз трое мужчин подошли к домам, где жили жены посланника, мир ему и благословение Аллаха, и начали расспрашивать о том, как он поклоняется Аллаху. Когда им рассказали об этом, они сочли это недостаточным для себя. Они сказали: «Куда нам до пророка, мир ему и благословение Аллаха? Аллах простил ему все предыдущие и будущие грехи». Потом один из них сказал: «Отныне я буду молиться все ночи напролет». Второй сказал: «Я буду поститься всю жизнь и не буду прерывать пост». А третий сказал: «А я откажусь от женщин и никогда не женюсь». Тут к ним подошел посланник, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Это вы сказали так-то и так-то? Клянусь Аллахом, я самый богобоязненный и благочестивый среди вас. Но я пощусь и разговляюсь, молюсь и сплю, и я женюсь на женщинах. А кто отворачивается от моей сунны, тот не имеет ко мне никакого отношения». Супружество не мешает человеку поклоняться Аллаху. Напротив, только в браке верующий может раскрыться полностью и преуспеть в совершении благих дел. Более того, счастливый брак помогает верующему спастись от многих соблазнов и искушений. В хадисе говорится: «Если раб Божий создал семью, он восполнил половину веры, и пусть он убоится Аллаха в том, что касается оставшейся половины». В таком виде этот хадис передал имам Аль-Байхаки со слов Анаса ибн Малика. В версии ат-Табарани и Аль-Хакима говорится: «Кого Аллах наделил праведной женой, тому он помог уберечь половину религии. Так пусть он убоится Аллаха в том, что касается оставшейся половины». Смысл этих слов пророка, мир ему и благословение Аллаха, хорошо разъяснил имам Аль-Куртуби. Дело в том, что люди чаще всего отдаляются от рая по причине сладострастия и злого языка. Счастливый брак оберегает верующего от распутства, а значит, он фактически спасается от половины соблазнов, угрожающих его вере. Пусть же задумаются над этим братья и сестры, которые медлят с созданием семьи, имея такую возможность. Сколько путей, ведущих к довольству Аллаха, они закрывают перед собой. Сколько счастливых мгновений упускают. Поистине, только в браке верующий может насладиться полнотой жизни. Всевышний привел нас в этот прекрасный мир и подчинил нам эти поля, моря и горы. Он наделил нас чувственными желаниями, чтобы мы удовлетворяли их дозволенным путем, и научил нас любить, чтобы мы дарили любовь близким и находили успокоение в их любви. Он ниспослал Коран и указал нам наилучший путь не для того, чтобы мы были несчастными. А счастье на земле трудно представить без праведной жены, которая согревает твой дом любовью и создает в нем уют, поддерживает тебя в трудную минуту и удерживает тебя от греха. Наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Три вещи делают мужчину счастливым. Жена, которая тебе нравится и которой ты доверяешь в твое отсутствие и можешь доверить твое имущество. И быстрое верховое животное, которое не будет отставать от твоих спутников. И просторный дом с множеством комнат. И три вещи делают мужчину несчастным. Жена, которая огорчает тебя своим видом и грубит тебе, которой ты не доверяешь в твое отсутствие и не можешь доверить твое имущество. И медлительное верховое животное, которое утомит тебя, если будешь подгонять его, или отстанет от твоих спутников, если оставишь его в покое. И тесный дом, в котором мало комнат». Этот хадис передал имам Аль-Хаким. Как праведная жена – лучшее из мирских благ для мусульманина, так и праведный муж – это лучшее приобретение мусульманки. Общие интересы и устремления сближают верующих супругов, а в ответ на их молитвы Аллах цементирует их взаимоотношения Божией благодатью, любовью и взаимным уважением. Тем не менее, совместная жизнь дарит нам не только радостные мгновения. Это серьезное испытание супружеских отношений на прочность и еще большее испытание веры и благочестия каждого из них. Создание прочной и благополучной семьи требует искренности, мудрости и самопожертвования. Вступая в брак, каждый верующий должен осознать это, поскольку ради семейного счастья нужно отдавать намного больше, чем требовать для себя. А пренебрегать своими обязанностями перед мужем или женой чревато убытком и разочарованием. Ведь Коран называет брак строгим заветом, то есть обещанием относиться друг к другу наилучшим образом, любить и заботиться, оберегать от грехов и помогать в благих делах. Обещание это настолько важное и серьезное, что стороны берут на себя ответственность не только за близость, но и за ее последствия. Строгий завет требует, чтобы в семье царили согласие и взаимопонимание. Всевышний сказал: «И среди знамений его то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие». А значит, Аллаха нужно просить о том, чтобы семья была крепкой и благополучной. Ничто так не сплачивает сердца людей, как чистая вера и искренняя любовь ради Аллаха. Поэтому строить свои взаимоотношения нужно на этом самом прочном фундаменте. В Коране сказано: «Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не сплотил бы их сердца, но Аллах сплотил их». Подлинную любовь не купить ни за какие деньги. Она рождается от хороших и искренних поступков. Мы говорим не о пылкой страсти или романтичной влюбленности. Мы говорим о крепкой любви, способной пройти испытание временем и подвинуть на самопожертвование. О ней мы должны просить нашего Господа, и ради нее не должны скупиться на добрые дела и на слова, которые доставят радость любимому человеку и упрочат семейный очаг. Эти поступки подобны семенам в сердце влюбленных. Со временем они дают всходы, которые крепнут и вырастают в цветущий сад. Но если позволить ветрам сомнений обдувать их со всех сторон, то вряд ли они дадут богатый урожай. Строгий завет требует, чтобы супруги ценили друг друга и не обижали друг друга ни словом, ни взглядом. Слушайте, верующие мусульмане, что говорит ваш Господь. «Живите с ними достойно, и если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, во что Аллах поместил много добра. Живите с ними достойно, то есть выполняйте свои обязанности перед женами и поступайте так, как подобает праведным и благородным мужчинам. Не оскорбляйте их, не унижайте их, не умаляйте их достоинства. Если увидите их недостатки, то увещевайте, но поступайте мудро и красиво, чтобы ваши отношения не дали трещину. Не запугивайте жен разводом и не разводитесь без серьезнейшей причины, пока не используете все возможные средства для сохранения семьи. Не прогоняйте их из их домов, если только они не признаются в совершении прелюбодеяния, и не допускайте, чтобы они возвращались в родительский дом из-за всякой размолвки. Требуйте от них послушания и помните, что лучшим из вас жены подчиняются в ответ на их любовь и хорошее отношение. Строгий завет требует, чтобы кирпичиками семейного счастья стали верность и правдивость. Ничто так не отдаляет супругов, как ложь, притворство или измена. Говорите правду, и Аллах обязательно приведет в порядок ваши дела и простит ваши грехи. Это не значит, что если мужчина или женщина совершили непристойный поступок до супружества, то они должны признаться друг другу в содеянном. Напротив, если человек покаялся в грехе и Аллах покрыл его, он не должен посвящать в эту тайну других людей, даже самых близких. Аллах прощает грехи кающимся, пока они не позорят себя сами и не рассказывают другим о своих проступках. Но если, например, девушка грешила открыто, и есть основания полагать, что муж впоследствии узнает об этом от знакомых или посторонних людей, то лучше сказать ему об этом заранее. Особенно, если он в силу традиций или обстоятельств печется о репутации своей семьи. Быть правдивым с женой или мужем не значит говорить всю правду, порой причиняя боль или даже вселяя сомнения. В любой семье возникают проблемные ситуации, когда лучше утаить часть правды, чтобы уберечь отношения или не доставлять беспокойства любимому человеку. Разве не так поступил посланник, мир ему и благословение Аллаха, когда Всевышний сообщил ему о том, что мать правоверных Хафса открыла его секрет Аише, дочери Абу Бакра? Он дал ей знать о том, что ему известно о случившемся, но не раскрыл всех подробностей, чтобы от такой правды его жена не пришла в смятение и душа ее не съежилась. Эта история упоминается в начале суры «Запрещение» и подробно описывается во многих тафсирах. Вообще, ради сохранения семейных отношений шариат позволяет обоим супругам говорить неправду, если это не вредит никому из них. В хадисе сказано: «Сказать неправду разрешается только в трех случаях. Если муж хочет угодить своей жене, во время войны и ради примирения людей». А в сахихе имама Муслима приводится комментарий Ибн Шихаба Аз-Зухри о том, что жене разрешается сказать неправду мужу так же, как и ему разрешается сказать неправду ей. Как уже было отмечено, речь не идет о тех случаях, когда кто-либо из супругов хочет уклониться от выполнения своих обязанностей или навредить другому. Ложь оправдана лишь в том случае, если она в интересах семьи и не причиняет вреда обоим супругам. Как отмечает имам ан-Навави, богословы разошлись во мнениях относительно того, что есть дозволенная ложь. Одни считали, что в вышеназванных трех ситуациях позволительно сказать любую неправду, если в этом есть польза. Например, если несправедливые люди разыскивают невиновного, чтобы убить его или причинить ему вред, то разрешается сказать: «Я не знаю, где он скрывается, даже если тебе известно об этом». По мнению других улемов, в том числе имама ат-Табари, лгать непозволительно ни при каких обстоятельствах, но можно уклониться от прямого ответа или ограничиться частью правды. Например, если жена жалуется на бытовые трудности, то можно пообещать ей, что скоро материальное положение поправится и дела придут в порядок. Это не будет ложью, если при этом муж связывает надежды с Аллахом и пытается утешить свою жену. Строгий завет также требует, чтобы супруги покрывали недостатки друг друга. Они одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Как одежда оберегает человека от вреда, который могут причинить холод и жара, так и супруги оберегают друг друга от всего запретного и охраняют честь друг друга. Даже если судьба уготовила им расставание, они не должны позорить друг друга и разглашать общие секреты. Ни во время развода, ни после него бывшие супруги не должны посвящать других в то, что должно остаться между ними и не касается никого, кроме них. Ведь познавая друг друга, супруги обнажают и свои слабые места и недостатки. Они словно сбрасывают свои одежды для того, чтобы слиться в одно целое и укрыться общим покрывалом. Тот, кто рвет это покрывало, совершает тяжкий грех и нарушает установленный Господом порядок. Потому и сказано в хадисе: «Поистине, среди людей, которые займут худшее положение перед Аллахом в день воскрешения, будут те, которые вступали в близость с женой или мужем, а потом разглашали тайны друг друга». Наконец, строгий завет требует, чтобы супруги подавали друг другу хороший пример и помогали друг другу в обретении довольства Аллаха. Почитание заповедей Всевышнего – это залог семейного счастья. В первую очередь это относится к своевременному совершению обязательных и дополнительных молитв, чтению Корана и молитв на рассвете и по вечерам, оказанию помощи родственникам и соседям. В Коране сказано: «Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай ее». Эти слова были адресованы посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и распространяются на всех мужей и отцов. На мужчине лежит наибольшая ответственность за происходящее в его семье и с его семьей. Он пастырь, и с него будет спрошено. Он отвечает не только за материальный достаток, но и за царящую в доме атмосферу. Чем занимаются жена и дети? Как проводят свободное время? С кем общаются и дружат? Мужу полагается проводить дома достаточно времени для того, чтобы жена и дети не ощущали его отсутствие. Он должен делиться с женой полезными знаниями, которые приобретает в мечети, принимать участие в воспитании и обучении детей, следить за состоянием дома и помогать хотя бы во время генеральной уборки. Для своей жены он должен быть идеальным мужчиной, о котором она мечтала с детства, а для своих детей – примерным и заботливым отцом, на которого они равняются и у которого обучаются благочестию, добропорядочности и трудолюбию. В то же время жена – старшая в доме своего мужа, и она тоже в ответе за происходящее в доме и за воспитание детей. Хорошая жена согревает домашний очаг любовью и заботой. Она делает из него горн, в котором закаляются сердца будущих героев, или цветник, в котором созревают будущие матери. Она не просто любит и уважает своего мужа. Она восхищается им и вселяет в него уверенность. А если он проявляет слабость и склоняется к греху, то она удерживает его и помогает устоять перед искушением. Как же правдивы слова нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха: «После богобоязненности ничто не приносит верующему больше пользы, чем праведная жена». Когда он велит ей что-либо, она слушается его. Когда он смотрит на нее, она радует его. Когда он заклинает ее, она исполняет его клятву, а когда его нет рядом, она остается верной ему и бережет его имущество. Праведность только мужа или жены не обеспечивает семейного счастья, если вторая половинка пренебрегает своими обязанностями перед Всевышним или перед родными. Грехи, которые совершают супруги или один из них, ставят под угрозу покой и благополучие всей семьи. Тяжкие грехи могут отразиться не только на самом человеке, но и на тех, кто ему дорог. Поэтому, если один из супругов ослушается Аллаха, другой должен предостеречь его от наказания и призвать к скорейшему покаянию. Польза от увещевания будет в том случае, если супруги увещевают друг друга искренне ради Аллаха. Только ради Аллаха, дорогие братья и сестры. Не призывайте своих близких благочестию ради доброго имени или опасаясь дурной молвы. От такого увещевания будет мало прока. Заметив ошибку, не торопитесь сделать замечание, а выберите момент, когда человек готов выслушать совет и воспринять назидание. Даже самые убедительные аргументы, сказанные не вовремя, не возымеют действия или даже вызовут обратный эффект. Не требуйте от людей больше, чем они способны осилить, и находите правильные слова. В одних случаях имеет смысл воззвать к разуму или к чувствам, в других – напомнить об обещании Аллаха или предостеречь от его кары. И молитесь. Молитесь Аллаху за ваших родных и близких, ибо сердца наши во власти его, и только он наставляет на прямой путь или отдаляет от него. О Аллах, Господь небес и земли, сделай наших жен и детей отрадой для наших очей и убереги нас от всего, что отдаляет от тебя и вызывает гнев твой. Сделай любовь и милосердие языком наших отношений и объедини нас в послушании тебе, Господь наш. Аминь.